Одесса, август 2010-го. Полковник Константин Юрьевич Богомолов нервно расхаживал по своему кабинету. Надо же, не прошло и двух недель, и снова убийство. Не дай бог глухарь, тогда прощай долгожданный отпуск. А ведь еще вчера они с женой строили планы поездки на лиман. Вера уже договаривалась с подругой о снятии дачи на 3 недели, и вдруг такое. Представив себе огорченное лицо супруги, он поежился. Ждешь, ждешь отдыха, и на тебе. Он заскрипел зубами и уставился на подчиненных. В ваших же интересах раскрыть это дело как можно быстрее. Лейтенант Семенов сочувственно посмотрел на начальника. Его коллеги знали, полковник собирался в отпуск. Неожиданное преступление задержит его в отделе. А парень, ты как старший, постоянно докладывай мне обстановку. Надеюсь, виновников происшествия быстро поймают. Хотелось бы, прошептал Григорий, вставая со стула. Оперативка закончилась. Во дворе полицейских уже поджидала служебная машина, чтобы отвезти их на место преступления. Судмедэксперт, 30-летний высокий блондин Геннадий Иванов, взял капитана за локоть. Опять не повезло нашему начальству. Труп, причем не первой свежести. Григорий скривил губы. «Кто его знает? Может, дело пойдет как по маслу?» «Да брось!» — отмахнулся Иванов. «Будто ты недавно в органах». Мужчины вышли на жаркий воздух. От зноя плавился асфальт, и прохожие старались укрыться в тени акации и каштанов. Василий дернул плечом. «На море бы! Мы с женой вчера ездили», — отозвался судмедэксперт. Поверь, никакого удовольствия. Водичка градусов под 30, даже не освежает. Приехали с пляжа, приняли ледяной душ, только тогда почувствовали себя людьми. И все равно это лучше, чем собирать улики, вздохнул Семенов. Не спорю. Они уселись в машину, и служебный УАЗик, пофыркивая, повез их в район Большого Фонтана. Потерпевшая жила в добротном частном доме с небольшим, неухоженным садиком. Пройдя через распахнутую калитку на участок, сыщики обратили внимание на вскопанные грядки. Возле грушевого дерева, сплошь усыпанного плодами, стояли деревянная лестница и ведро. Огромные груши падали на землю и гнили под палящими лучами солнца. Возникало ощущение, что хозяйка приготовилась собрать урожай, но в один прекрасный день почему-то махнула на все рукой. Из одноэтажного дома с покрытой красной черепицей крышей вышел участковый, мужчина средних лет, с поредевшими рыжими волосами. Усыпанное веснушками лицо его выражало недоумение и страх. Он протянул оперативникам сильную загорелую руку. «Капитан Степан Алексеевич Игнатьев». Полицейские представились, и Игнатьев указал на дом. «Она там». Бледный участковый нервно теребил грязный бинтик на большом пальце. «Что случилось?» — поинтересовался Григорий. У капитана задергалась щека. «Вот такое происшествие!» Он словно не мог подобрать подходящие слова. «Мы думали, она... Демьян ее нашел». «Да говорите толком!» — разозлился опарин. Мужчина лет 70, одетый в майку и спортивные штаны, вышедший из-за дерева, собрался с духом и начал. «Короче, Лида пропала, никто ничего плохого не заподозрил». Он ежеминутно вздыхал и смахивал мутные капли пота, увлажнившие его верхнюю губу. «Вроде родственники у нее в Подольске живут. Перестала на улице появляться, значит, уехала. Подруга ее тоже не беспокоилась, хотя тоже мне подруга. Полгода прошло, больше, а она тревогу не бьет. А у Бессоновых собака вдруг принялась выть каждый день. У жильцов аж мурашки по коже. Моя супруга и говорит, ох, не к добру Демьян она так воет. Не иначе покойник где-то». Мужчина еще сильнее побледнел. «Уж я ей рот и заткнул. Молчи, мол, дура, я свой... участок знаю. Какие тут покойники? На следующий день зашел я к Бессоновым и говорю: «Вы собачку-то проверьте, может, болит у нее что-то». Ванька, то есть Бессонов, мне и отвечает: «Проверяли, Сергеич, здорово, псина. А че она воет, сам не пойму. Будь-то мертвечину чует». Представьте себе, месяц целый она и выла. Жильцы попривыкли. «Как обнаружили труп?» — перебил его Григорий. «Случайно. Проходил как-то мимо калитки Кондаковой и ногой в дверь легонько ударил. Сам не знаю зачем. А она: возьми да и откройся. Признаться, у меня поджилки затряслись, но я набрался храбрости и вошел. По тропинке к дому направился, а там все нараспашку. Я в прихожую, в кухню зову ее. В ответ тишина. Тогда я к телефону, думаю, вызову полицию. Не иначе Лидку ограбили. Вроде больших сбережений у нее отродясь не водилось, однако кража налицо. И тут нос мой запах уловил. Ну, вы понимаете, я принюхался, так и есть. Мертвечиной несет. Я и прикинул, где смотреть надо. В погреб не спускался. Открыл крышку люка. А там она, Лидка. Я нашего участкового позвал, благо он на соседней улице живет. Милиционеры подошли к погребу и закашлялись из-за нестерпимого запаха. Труп Кондаковой пролежал там не один день. Эксперт Иванов вынул из своего вечного саквояжа респираторы и вручил их Опарину и Семенову. «Надевайте, без них задохнемся». Они осторожно спустились вниз по деревянной крепкой лестнице. Хозяйка лежала возле шкафа, уставленного консервными банками. Взглянув на труп, Василий побледнел и схватился за стенку. Ему доводилось видеть покойников, но не разложившиеся трупы годичной давности. В эту минуту он желал лишь одного — поскорее покинуть погреб. Геннадий Иванов осматривал покойную без видимого отвращения. «Мертва около года, дайте вы и сами утверждаете», — сообщил он. «Точнее скажу, после экспертизы. Причина смерти, да вы все и так видите». Он снял с вспухшей шеи женщины капроновый чулок. «Крикни санитаров, пусть уносят тело». Оперативники с удовольствием вышли на воздух и сняли респираторы. «Пойдемте в дом», — сказал Григорий. Семенов и Опарин направились к месту преступления. Участковый следовал за ними как тень. «Вы знали убитую?» — спросил Григорий, заходя в просторную прихожую. Степан Алексеевич попытался улыбнуться. «Это моя работа. Правда, не скажу, что часто с ней виделся. Лидия Михайловна, женщина тихая, порядок не нарушала, жалоб на нее не было». «Лидия Михайловна?» Это имя резануло слух лейтенанта. «Ну да, так покойную звали, Кондакову», — с готовностью подсказал участковый. Василий почувствовал, как глаза его заливает противный липкий пот. «Кондакова, она же...» А парень не дал ему договорить, больно ударив по руке. «Вы ее знаете?» — поинтересовался Игнатьев. Семенов замотал головой. «Нет, просто распространенное имя и отчество». Полицейские вошли в гостиную, обставленную недорогой мебелью. По всему было видно, здесь что-то искали. Дверцы полированного шкафа сиротливо висели на петлях. Одежда валялась на полу. Ящики секретера выдернули из ячеек, высыпав на пол их содержимое. На потертом ковре лежала большая черно-белая фотография в рамке. «Лида», — подсказал Игнатьев. Лейтенант поднес снимок к глазам и сразу узнал женщину, приходившую к ним в управление. Он перевел взгляд на своего коллегу и поразился. На лице Григория не отразилось никаких чувств. «Она жила одна?» — спросил он у Степана Алексеевича. Тот кивнул. «Как перст. Муж ее погиб на заводе. Какой-то несчастный случай. Деток им Бог не дал. Лидия уже пятый год вдовствовала». Опарин посмотрел на экспертов, и те кинулись собирать улики. В соседней комнате такой же разгром. Капитан заглянул в спальню. Преступники и здесь обыскали каждый угол. На широкой двуспальной кровати валялись книги с порванными страницами. «Они искали письмо», — побелевшими губами прошептал Семенов. «То письмо. Это же наша давняя посетительница, вы помните?» Григорий ударил его по плечу. «Молчи». К ним подошел участковый. «Соседей опрашивать будете? Ее подруга Лилия Иосифовна Ефимцева ждет у порога. Давайте ее сюда». Полицейские вышли в прихожую. Игнатьев скрылся за дверью и вскоре вернулся с высокой женщиной средних лет, со светлыми волосами, повязанными красной косынкой. Умными зелеными глазами она внимательно оглядела оперативников. «Вы хотели меня видеть?» — спросила она негромким, приятным голосом. «Вы подруга потерпевшей?» Лилия Иосифовна схватилась за дверной косяк. «Лида мертва?» «К сожалению». «А я надеялась...» Ефимцева стала медленно оседать на пол. Василий едва успел подхватить ее. «Нашатырь, живо!» — крикнул опарин. Молодой судмедэксперт быстро подскочил к Лилии Иосифовне. «Ее бы на кровать или в кресло. В комнату нельзя», — остановил его Григорий. «Тащите ее на веранду, там свежий воздух». В глубине участка заботливые руки хозяев соорудили маленькую беседку, увитую виноградом, склонявшим свои крупные, еще незрелые грозди над крышей. Посередине стояли самодельный стол и несколько стульев, выкрашенных зеленой краской. Оперативники усадили женщину на один из них. Постепенно она пришла в себя, бледные щеки порозовели. «Вам лучше?» Ее веки затрепетали, побелевшие губы раскрылись. «Да». «Вы готовы побеседовать с нами?» Она слегка наклонила голову. «Спрашивайте». «Вы близко общались с соседкой?» Женщина задумалась. «Не знаю, как и ответить. Понимаете, когда был жив Лидочкин муж, Коля, они проводили все время вдвоем. Они не нуждались ни в ком, понимаете? Когда Коля так нелепо погиб, Лида стала захаживать ко мне, но никогда не делилась со мной своими переживаниями и не поверяла секретов. Мы говорили на отвлеченные темы о погоде, об урожае на участках, о борьбе с вредителями. Когда я навещала ее сама, Лиде это не нравилось. Ну, я и не забила тревогу. Простить себе не могу». Григорий встал за ее спиной. «В последнее время вы не замечали ничего странного в поведении подруги?» Ефимцева подняла брови. «Мне кажется, она чего-то боялась». «И в чем это выражалось?» Лилия Иосифовна повернула голову к опарину. «Соседка хотела поставить сигнализацию и поменять забор. Этот Лида считала ненадежным». «Вы не спрашивали, чем вызвано такое ее желание?» Женщина вздохнула и пожала плечами. «Она не говорила. Лида всегда переводила разговор на другую тему, если я слишком уж приставала к ней с расспросами». «Понятно». Капитан сел на стул напротив Ефимцевой. «К ней часто приходили гости?» Лилия Иосифовна усмехнулась. «Никогда никто не приходил. И Лидия тоже не любила наведываться к знакомым. При мне ни один человек не переступал ее порога». «Значит, вы ничего подозрительного не видели и не слышали?» «Нет». «Тогда не вижу причин вас больше задерживать». Опарин кивнул ей и повернулся к Семенову. «Кажется, на нашем отделе повиснет глухарь. А ведь еще недавно жизнь была прекрасна и восхитительна». «Закончили?» — обратился капитан к экспертам. «Закругляемся», — ответил за всех Геннадий. «Ускоряйте темп». Василий дотронулся до локтя коллеги. «Никак не могу успокоиться. Она погибла из-за нас». Григорий рассмеялся. «Да что ты! С чего это тебе пришло в голову?» На шее молодого офицера судорожно задвигался кадык. «Если бы мы не отправили ее тогда, Ну что нам стоило приехать и забрать то письмо?» Капитан заскрипел зубами. «Во-первых, ее могли укокошить грабители, промышляющие в этом районе. Во-вторых, она наверняка кому-то проговорилась о письме, и этот кто-то убил ее. Поверь, возле таких историй постоянно крутится какой-то криминал. Прошлое всегда напоминает о себе, хотя мы и не в ответе за своих предков. Однако не факт, что это злополучное письмо на самом деле существует». «Но это версия», — глаза Семенова загорелись. «И мы должны доложить полковнику». С лица Григория словно стекли все краски. «Ни в коем случае», — прошипел он. «Ты поставишь нас в неловкое положение. Разве не понимаешь, нашему начальству необходим процент раскрываемости? И при удобном случае Богомолов обвинит нас в равнодушии и непрофессионализме. Тогда прощай, очередная звездочка. Не хочешь неприятностей — закрой рот на замок». «Тогда мы с вами пойдем по следу сами», — пылко сказал Семенов. «Ничто не мешает нам выяснить, кто охотился за ее драгоценностями». «Ты идиот», — усмехнулся капитан. «Я, например, ничего выяснять не собираюсь, потому что не верю ни в какое письмо. Вот почему мы с тобой начнем заниматься делом, а не этой ерундой. И с этой минуты ты выбросишь этот бред из головы и станешь искать настоящего преступника». Лейтенант вздохнул. «Как скажете. Вот и молодец. Иди в машину. Иванов уже закончил. Нашел что-нибудь интересное?» Обратился он к Геннадию. Тот дернул плечом и почесал покрасневший от пыли нос. «Отпечатков мало. Боюсь, все они принадлежат потерпевшей и ее соседке. Сейчас, кстати, забегу к ней. Надо было сделать это раньше», — нахмурился Опарин. «Вот теперь жди тебя». «Я мигом». Вскоре оперативники уже сидели в машине, направлявшейся в управление. «Обедать пойдешь?» — легонько толкнул Григорий подчиненного. Василий замотал головой. «Мать заставила меня взять пирожки с мясом. Хотите?» «Да мне привычнее столовские обеды», — отказался Опарин. «Первое, второе и компот. Может, пойдешь с нами?» «Нет, я попью чаю. Ну, как знаешь». УАЗик затормозил у управления, и судмедэксперты во главе с капитаном отправились в лабораторию, намереваясь потом пообедать. Василий открыл кабинет Опарина и включил электрический чайник. От жары у него стучало в висках, но тем не менее он попытался проанализировать обстановку. Причина этого преступления казалась очевидной. Кондакова говорила про спрятанные и до сих пор не найденные ценности каких-то еликов. Их с коллегой все это не заинтересовало и зря. Она поделилась своей тайной еще с кем-то, и преступник решил ликвидировать женщину. Выходит, мотив лежит на поверхности. Почему же Григорий не хочет об этом и слышать? Впрочем, ответ напрашивался сам собой. Если капитан расскажет полковнику о визите Лидии Михайловны, состоявшемся год тому назад, то вовсе не придет в восторг и накажет своих подчиненных. Что же делать? Семенов потер влажные от пота виски. Выход только один. Пусть Опарин не занимается проверкой этой версии, он проработает ее сам. Да только справится ли он один? Попробует. Молодой человек сел к окну и придвинул чистый листок бумаги. Надо составить план действий. Итак, если преступник действительно нашел письмо с указанием места, где спрятаны ценности, то через некоторое время он попытается от них избавиться. Каким же образом? Конечно, понесет их к ювелирам или скупщикам краденого. Возможно, он это уже и сделал. Следует поторопиться. Василий быстро встал и вышел из кабинета. Григорий, жмурясь после сытного вкусного обеда, вытирая платком губы, направился к нему. «Ты не хочешь есть?» «Сказать или не сказать?» мелькнуло в голове у Василия, и в последний момент он принял решение оставить все в тайне. Капитан славит человеком очень упрямым, а значит, ни за что не разрешит ему работать в этом направлении. «Григорий Викторович, можно мне отлучиться на полчаса?» Лейтенант невинными глазами посмотрел на начальника. Тот нахмурился. «Что случилось?» Семенов замялся. «Да ерунда, просто нужно». А парень кивнул и улыбнулся. «Кто она?» Сам того не ведая, он подсказал лейтенанту выход из ситуации, и Василий ухватился за предоставленную возможность. «Да просто девушка, она ждет меня у управления, ну и мне неудобно». Капитан снисходительно похлопал его по плечу. «Иди, ты мне пока не нужен, только далеко не уходи. Скоро эксперты подготовят результаты, мы в свою очередь включим это в отчет и пойдем к полковнику». «Конечно, спасибо». Молодой человек выбежал из управления в августовский зной и помчался по улице. Он держал путь к старому ювелиру Юлию Львовичу Магницкому, с которым уже давно работали его коллеги. Юлий Львович Магницкий — 80-летний импозантный мужчина с седой гривой волос, делавший его сухое длинное лицо чуточку шире и скрадывавший длину острого крючковатого носа. Жил на Дерибасовской в центре города в трехкомнатной квартире и считался одним из лучших специалистов не только в Одессе, но и во всем СНГ. Когда бывший могучий СССР еще не отдал концы, к Магницкому съезжались со всех республик. Все знали, если ты хочешь эксклюзив, лучше Юлия Львовича никто этого не сделает. Ювелир начал сотрудничать с милицией еще в 60-е годы прошлого века. Обладая острым умом, он пришел к выводу: «Помогаешь другим, помогут и тебе». И оказался прав. Магницкий закладывал своих коллег и не испытывал особых угрызений совести, а милиционеры закрывали глаза на некоторые сделки их пронырливого помощника. Так он и держался уже 50 лет. Современные работники правоохранительных органов тоже обращались к нему за советами. Месяц тому назад Василий приходил к ювелиру вместе с опариным проконсультироваться насчет одного колье, найденного в квартире убитой женщины. Благодаря наводке Юлия Львовича они и нашли убийцу. Вот и сейчас, быстро шагая по раскаленному асфальту, Семенов надеялся, что Магницкий направит его на правильный путь. Уже через 20 минут он стоял возле двери, сделанной из дорогой древесины, и нажимал кнопку звонка. «Минутку!» — маститый ювелир обладал оперным тенором. «Одну минутку!» Дверь открылась, но не полностью. Осторожный хозяин подстраховался, накинув цепочку. При виде Семенова его породистое лицо сморщилось. «Вы из полиции?» «Хорошо, что меня еще помнят». Немного подумав, Юлий Львович сменил сухое выражение лица на весьма доброжелательное. «Прошу вас, проходите. Обувь можно не снимать. Глаша после ужина моет полы». После этого замечания Василий усмехнулся про себя и невольно сравнил холеного ювелира со своим дедом. Они практически были ровесниками. Только дедушка полицейского всю жизнь честно трудился на заводе. Сначала мастером, а потом инженером. Очередь на квартиру подошла в тот момент, когда на чудо уже никто не надеялся. Семью из 4 человек поселили в двушке на окраине. И тем не менее они страшно обрадовались даже такому подарку. Как ювелиру Магницкому удалось очутиться в хоромах на Дерибасовской, оставалось только догадываться. Возможно, в настоящее время его гонорары позволяли отделать квартиру по последнему слову техники. Каждая комната, в том числе и прихожая, могла украсить своим изображением страницы журнала, пропагандирующего дизайнерское искусство и современные строительные материалы. «Присаживайтесь», — Юлий Львович величественно указал на старинное кресло. Вполне вероятно, что когда-то в нем сиживал Людовик XIV. «Вы, как я понимаю, хотите со мной проконсультироваться?» «Именно так». Ювелир наклонился вперед. «Я вас слушаю». «Вам знакома такая фамилия Елики?» Магницкий вздрогнул. Елики? Очень любопытно. Полиция заинтересовалась делами давно минувших дней? Разумеется, я слышал об их деле. Что вы хотите знать?» Василий широко улыбнулся. «Чем больше, тем лучше». Юрий Львович откинулся на спинку кресла. «Разговор будет долгим. У вас есть время?» «Наверное, раз я здесь». Отвечая на этот вопрос, Семенов подумал об опарине. Он может позвонить в любую минуту, как только отчет будет готов. Им обоим нужно идти к полковнику. Что ж, если капитан прервет его диалог со стариком на самом интересном месте, ничто не помешает заглянуть к нему позже. «Да, я располагаю временем», — повторил лейтенант. Хозяин поправил гриву густых серебряных волос. «Прекрасно! Видите ли, я всегда испытываю дефицит общения. Современные клиенты не беседуют с Магнитским. Они смотрят на него, как на машину по изготовлению ценностей. Никто не желает знать, что у него на душе». «А вы всегда готовы раскрыть душу?» — сиронизировал Василий. Ювелир покачал головой. «Вот и вы смеетесь, а напрасно. Знаете, моя семья погибла в автокатастрофе 20 лет тому назад. Раечка очень хотела водить машину. И надо же было такому случиться, чтобы они с Фимой, моим единственным сыночком, врезались в грузовик в первый же день после того, как она сдала на права. Не думайте, я далеко не всегда обращаюсь к знакомым для решения щекотливых вопросов. Раечка готовилась к экзаменам сама, и я не замолвил за нее и словечко. Это же очень опасно, когда на дороге неопытный водитель. И моя дорогая не виновата. За рулем другой машины сидел пьяный парень, и он остался жив, без единой царапины. А я в одночасье потерял все. Вот вы смотрите на мою богато обставленную квартиру, думаете о моих доходах, а я все до копейки отдал бы тому, кто вернул бы моих близких». В складках морщинистой кожи показалась слеза. Магнитский небрежно смахнул ее. Лейтенанту стало невыносимо жаль этого человека, хотя он неоднократно слышал о совершенных им мошенничествах. Однако деньги не принесли ему счастья. Их было очень много, но жизнь потеряла для него всякий смысл. Василий закусил губу, а Юрий Львович, смутно догадываясь о его мыслях, взглянул парню в лицо. «Не думайте обо мне. Вы ведь пришли по делу. Сейчас я принесу вам кружку моего фирменного чая с жасмином и потрясающе вкусное печенье. Пока вы будете наслаждаться всем этим, я расскажу вам о еликах, хотя вам и трудно будет представить себе Одессу 20-х годов».